20. Загадка 3. Прогуливаясь по улице, я проходил мимо злачного заведения в тот момент, когда к мужчине в дорогой кожаной шубе, стоявшему на крыльце, приставал другой и требовал от него что-то. Требовал иностранец, ибо изъяснялся он на ломаном русском языке. Другой, от которого что-то требовали, говорил на чистом русском. И я узнал этого человека, только что вышедшего из питейного заведения. Просвечивая его взглядом, как рентгеном, сразу понял, что болезнь, родившаяся в нем совсем недавно, стремительно прогрессирует. Я ничем не мог ему помочь. Он был обречен, природа избавлялась от него. Наверное, он думает, что ему кто-то мстит, но природа вовсе не мстит и даже не наказывает, а расставляет все на свои места. Природа благородна даже в самых, казалось бы, жестоких своих проявлениях. Она превратит этого человека в тлен, горстку атомов и молекул, из которых он состоял, и растворит в земной плоти, дав тем самым пищу и основу продолжения жизни, может быть, траве или безвредному цветку, который в свое время напоит нектаром пчелу или бабочку, а эти, в свою очередь, бесконечный круговорот на планете Земля, летящий в космическом пространстве со скоростью 240 тысяч километров в секунду. Это он сбил меня, ведя машину по глухой бетонированной улице 7 лет назад. Это он со своим не то начальником, не то приятелем затем сбросил меня с обрыва в холодные воды лимана. Жестокая правда жизни. Я не злился на него. В какой-то мере даже ему благодарен. Проживая какое-то время на земле, сколько бы я еще совершил неблаговидных поступков, вольно или невольно, скольким бы людям принес огорчение. Теперь мой дух живет, и долго, долго, возможно, тысячелетия будет жить. А он, мой убийца, столько уже сделал зла людям, что тело его и дух его будут растворены в земле, и он никогда не познает радостей и печалей потустороннего мира». В мире много разных злодеев, но кающихся мало. Может, поэтому природа к ним так сурова и беспощадна. На улице пахло снегом и приближающимися холодами. Со стороны лимана дул не сильный, но обжигающий холодом лицо ветер. На улицах безлюдно, хотя время раннее. По телевидению идет один из популярных бразильских сериалов. Почему люди так бездарно и бесценно тратят свое время? Для меня лично это было всегда загадкой. Ведь человеку не так много отпущено времени жить на земле. Загадка неразрешимая. Хотя бы этот Чеснухин. Всю жизнь стремился кого-то обмануть, украсть, пристроиться работать там, где больше платят, и можно воровать. Он никого не любил, кроме себя, не помнит своих родителей и родственников, никому не помогал, не защищал, даже не занимал денег, но брал у сослуживцев взаймы и редко возвращал долг. «Да что это я о нем?» — с горечью подумалось мне. «Есть дела и поважнее».